Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 9 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Подведены итоги конкурса сочинений «Арцах. Образы будущего». Сегодня отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил Возгиношенское месторождение мраморизованного известняка в Аскеранском районе, ознакомился с этапом поиска и ходом работ по оценке залежей. Президент Саакян отметил важность завершения исследований в намеченные сроки и строгого контроля за всеми экологическими нормами в ходе реализации программы. Главу государства сопровождали советник президента Григорий Габриелянц, другие должностные лица. Президент Баку Саакян принял организаторов конкурса «Арцах. Образы будущего», публициста Дениса Дворникова, спонсора конкурса Михаила Терсаакяна и председателя организации «Русско-армянское содружество» Юрия Навояна. Президент Саакян отметил важность подобной инициативы, расценив ее как своеобразный способ развития литературной мысли и представления Арцаха внешнему миру. Глава государства выразил надежду, что конкурс будет носить продолжительный характер. Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, министр культуры и по вопросу молодежи Нарина Агабалян. В субботу президент Республики Арцах присутствовал на состоявшемся в Степанакерском дворце культуры и молодежи концерте памяти национального героя Армении Татула Карпеяна, организованном Ереванским государственным университетом. Президент Саакян отметил важность подобных мероприятий с точки зрения увековечения памяти героев нации и патриотического воспитания подрастающего поколения. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил село Рев Аскеранского района и встретился с жителями общины. Были обсуждены существующие в селе проблемы и пути их решения. Президент Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по должному решению обсужденных вопросов. Согласно оперативным данным армии обороны НКР, в период с 1 по 7 ноября на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана со стороны Азербайджана режим прекращения огня был нарушен порядка 700 раз. Противник использовал стрелковое оружие различного калибра и минометы. По карабахским позициям произведено было около 10 тысяч выстрелов. Передовые подразделения армии обороны дали адекватный ответ на посягательство противника, предприняли необходимые шаги для организации надежной защиты боевых позиций по всему периметру линии соприкосновения. Армянская апостольская церковь отмечает сегодня, 9 ноября, День памяти святых антиохского католикоса Милетия, Минаса Египетского и епископа Милетия, а также священника Буры и диакона Шину. Праздник отмечается в 9-й понедельник после воздвижения честного и животворящего креста Господня. В пятницу в Степанакерте состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса «Арцах. Образы будущего». Конкурс был инициирован русско-армянским содружеством. Реализации проекта оказала содействие русская община НКР, председатель которой Галина Сомова и открыла мероприятие. Конкурс был посвящен памяти безвременно ушедшей из жизни корреспондентки информационного агентства «Пан-Армениан» Карине Терсаакян, сын которой Микаэл также поддержал проект. Недавно Коммунистическая партия Китая издала такое наставление для своих членов, чтобы они мечтали о будущем. Китайцы не дураки. Они понимают, что создание даже мысленных образов будущего, это помогает двигаться вперед. Поэтому тема конкурса, она, я считаю, очень важна со всех точек зрения. И как продвижение русского языка в республике, и как создание мысленной перспективы. Ваше мнение о конкурсантах и их работах, и в том числе в качестве русского языка в Карабахе? Вы знаете, конкурсанты совершенно замечательные. И работы получили очень много откликов от аудитории интернета, потому что мы их все публикуем, и не только в соцсетях, но и в СМИ. Каждая работа получает более 1000 и многие тысячи просмотров. Это заслуга учителей учителей русского языка, которые здесь живут, безусловно. И, конечно, самих ребят. Поэтому я считаю, конкурс в этом плане полностью состоялся. Конкурс закончился, но точка, по-моему, не поставлена, многоточие, то есть будет продолжение. Конкурс в том числе посвящен в России сейчас год литературы, и мы таким образом распространяем год литературы сюда. Следующий год кино, может быть, мы будем вместе с ребятами писать сценарии и попробуем этот конкурс сделать постоянным, ежегодным. Все участники конкурса получили сертификаты, призы, книги, а победители также денежную награду. Первую премию получила ученица столичной школы номер 11 Шогер Саркисян. Я бы хотела поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, этого конкурса, потому что на самом деле я, как представительница молодежи, могу вас заверить, что сегодня молодежь вообще-то в основном не задумывается о будущем, или если задумывается, то только о своем будущем, никак не о будущем своей родины. И это очень печально. И вот благодаря этому конкурсу мы начали задумываться, а что же будет потом? И что же сделать, чтобы потом все было хорошо, чтобы мы были счастливы? Как мы должны это сделать? Я думаю, что оружие, которое есть у нас сегодня, у молодежи, это наши знания. Я призываю всех моих друзей, сверстников, чтобы мы учились, просто учились. И на самом деле это самое сильное оружие. Третьей премии удостоились Валерий Карапетян, Анна Давидян и Анна Погосян. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов конкурса. Было очень приятно и интересно участвовать в нем. Меня сразу же привлекла тема «Будущее Арцаха», то есть будущее моей страны. А что касается завтрашнего дня Арцаха, то я более чем уверен, что оно будет светлым, и на нашу землю вернется голубь мира прародителя Ноя. Моя уверенность рождается при виде всего, что совершается дома. НКР изо дня в день становится все краше и во всех смыслах сильнее. О продолжении проекта в будущем сообщил президент Русско-армянского содружества Юрий Навуян. В нашей работе мы стараемся, что современная жизнь Арцаха и эффективное государственное строительство и миролюбивая политика была представлена российским информационным, политологическим и политическим поле. В этом смысле нынешний литературный конкурс стал один из институтов, и мы намерены это проводить ежегодно, регулярно. А работы этого первого конкурса мы в ближайшее время издадим в Москве в виде сборника и будем презентовать. Идею конкурса приветствовал и всех организаторов и конкурсантов поздравил спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Сегодняшнее мероприятие вряд ли можно назвать очередным. Я думаю, что все это исходит от того, что проект был очень удачным. Задумка была удачная, интересная. Во-первых, то, что нашему молодому поколению представили возможность пофантазировать немножко о будущем своей республики. И я считаю, что это удалось. Во всех работах чувствовалось, что они очень тесно связаны с нашей историей. Я хочу поздравить всех конкурсантов. Конечно, были и победители, и призеры, но в этом случае, наверное, они все являются победителями, призерами, потому что им удалось создать образ Карабаха. На церемонии присутствовали министры оборнауки и спорта Слава Асрян, культуры и по вопросам молодежи Нарина Агабалян, учителя русского языка, члены русской общины Арцаха. Сегодня, 9 ноября, отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начались массовые еврейские погромы в Германии, получившие название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Именно это событие положило начало Холокосту, массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. И о погоде. Во вторник, 10 ноября, на территории республики ожидается облачная погода, дожди, местами туман, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 6 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.